Фиби снова уселась на постель. «С чего мне начать, Кейто?» «С самого начала». Не успела она еще собраться с мыслями, как в комнату вошел запыхавшийся толстяк-хозяин с кувшином вина и кружками. «А насчет ужина не распорядитесь?» — спросил он, отдуваясь. «Хозяйка готовит шикарного тушеного зайца и на закуску вкуснейший рубец. Как, подойдет?» «Прекрасно, только немного погодя». «Как скажете, сэр». Хозяин с огромным усилием согнулся в поклоне и удалился. Кейто плотнее закрыл дверь, наполнил кружки, подал одну из них Фиби и коротко сказал: «Приступай». Она рассказала все, утаив лишь одно, как близко сама подошла к осуществлению плана Брайана. Даже подумать о том, что Кейто узнает о ее намерении помочь в похищении его печати, она не могла. Это было выше ее сил. Он слушал молча, изредка перебивая каким-либо вопросом. Фиби с облегчением ощущала, что он больше не сердится на нее за самоволие, за то, что она позволила себе присоединиться к его отряду, осложнив путешествие. «Что ж, все это только подтверждает мои подозрения», — заключил он, задумчиво кивнув. «Какие?» — вместо ответа он спросил. «А почему ты рассказала обо всем только сейчас? Что мешало тебе поведать это еще до моего отъезда из дому?» «Потому что я хотела ехать с вами», — ответила она с обескураживающей откровенностью. «Господи!» — произнес он комическим отчаянием. «Какое же удивительное существо совершенно случайно досталось мне в жены!» «Если бы вы больше доверяли мне и не исключали из своей жизни», — с жаром заявила она, — «я вела бы себя совсем по-другому». Кейто не слишком понравились ее слова. Он нахмурился. «По-моему, в сравнении с моими прежними женами, твои поводья ослаблены до предела». «Мне вообще не нужны поводья», — вспыхнув, сказала Фиби. «Я не лошадь и хочу быть во всех отношениях человеком, а не только существом для постели и для ведения домашнего хозяйства». «Но в последнем тебя трудно упрекнуть», — язвительно заметил Кейто. В душе Фиби признавала, что он прав, однако посчитала нужным заметить, что миссис Бисетт гораздо лучше справляется с этими обязанностями, а у нее самой есть и другие дела. «О, конечно!» — с той же язвительностью откликнулся он. «Например, защищать местных колдуней и встревать в мои отношения с пакостным пасынком». «Как вы несправедливы!» — вскричала она, не глядя на него. Он взял ее за подбородок и заглянул в глаза. «Я делаю все, что в моих силах, Фиби, — серьезно сказал он, — чтобы заставить себя примириться с твоими диковинными выходками. Но пойми, в моей жизни есть области, куда никто не должен вторгаться, даже ты. Постарайся понять это». «Я совсем не хочу вмешиваться в вашу жизнь, Кейто, — еле слышно произнесла она. — Но просто я люблю вас». Она не собиралась признаваться ему в любви, во всяком случае, именно сейчас. Но все произошло само собой. Слова признания вырвались у нее невольно. Он не сводил с нее взгляда, чувствуя, как теплее становится у него на душе, как она оттаивает. «Ты мне очень дорога, милая», — сказал он и, нагнувшись, поцеловал ее. «А теперь я велю приготовить для тебя ванну».